Она весело играла с Тео. Увидев коллегу, она игру не прервала, а лишь дружески подмигнула ему. Паула Шпага, сидя на диване, только следила за игрой, строго следуя указаниям доктора Скивони. Из кабинета доносились голоса Руссо и Шпаги. «Я заглянул к Салуццо», — объяснил свое опоздание Пьер Антони. У всех был куда более спокойный вид, чем прежде. Шпага обрел прежнюю самоуверенность, блондинистый чубчик торчал задорно. Он вновь стал тем же вечно торопящимся куда-то телегероем. Сказал, что его ждут в студии. «Одно только уточнение», — задержал его Пьер Антони. «Мы никак не возьмем в толк, сеньор Шпага. Почему вы раздали пригласительные билеты этим хулиганам? Да вдобавок на прямую передачу, что требует определенного отбора зрителей». «Но я же вам говорил. Эти фанатики окружили меня, и я не знал, как от них отделаться». «Это произошло 10 дней назад, не так ли?» «Да, за несколько часов до передачи. Часов в 5 я возвращался домой с Эфизио». Руссо и Пьер Антони переглянулись. «Так значит, вы были в машине?» — воскликнул Пьер Антони. «Конечно, в машине!» — огрызнулся Шпага. «Тогда вы могли легко избежать восторгов этой швали». «О, Господи! Придется все им рассказать. Ни одного неприятного эпизода от них не скроешь». Приняв такое решение, Шпага проронил со скучающим видом человека, которому приходится отвечать на нелепые вопросы. Машина остановилась, ее окружили эти бунтари. Один из них древком знамени исцарапал все хромированные части радиатора. Пьер Антони хотел что-то сказать, но Шпага его опередил. «Конечно, я вам солгал. Но ведь серьезных повреждений они машине не нанесли. Да и вообще, я не придал этому случаю особого значения». Он увидел, что Пьер Антони позеленел от гнева и предпочел обратиться уже к Руссо. «Понимаете, я очутился в достаточно щекотливой ситуации. Они обступили со всех сторон машину и могли прибегнуть к насилию. Эфизио, бедняга, хотел было накинуться на них и отомстить. Он не выносил, когда кто-то даже дотрагивался до машины. А эти типы готовы были на нас накинуться и растерзать. И я нашел единственный выход из положения. Сделал хорошую мину при плохой игре и пригласил их на конкурс. Вот и все. К тому же они могли и не прийти. Не все же интересуются телешоу». Он посмотрел на Руссо, а потом на Пьер Антони, пытаясь определить их реакцию. Руссо, морщась, как от сильной боли, упорно старался лизнуть языком волоски на верхней губе, уцелевшие после бритья. А Пьер Антони с таким вниманием разглядывал черную дыру мундштука, точно надеялся вдруг увидеть в самой ее глубине бриллиант. «Скажи вы нам это раньше!» Наконец отозвался он с тихой яростью. «Мы бы уйму времени сэкономили и избежали бы ненужных поисков. Теперь все ясно. Шофер прочел имена и фамилии, которые я записал в программке. Я ее забыл в вашем туалете. Помните, сеньор Шпага? Вы на следующий день передали мне программку через пиццу. Все можно было бы тут же установить. Дело-то элементарное, черт побери!» «Пиццу дождался, когда получит пол свободных дня», — продолжал Пьер Антони, иначе говоря, той печальной пятницы. «Он отыскал 2 или 3 обидчиков сразу, но, скорее всего, убил его этот Верди, который потом удрал из города. Он глупо поступил, бедняга, Пиццу. Безоружным отправился сводить счеты с врагами. Ну, пистолет-то у него был». Валенсано впервые вмешался в разговор. До этого он лишь слушал, молча сидя за письменным столом. «В его комнате мы никакого пистолета не нашли». «При нем пистолета тоже не обнаружили», — возразил Пьер Антони. «Выходит, эти типы его обезоружили. А может, он и не успел вытащить пистолет, как его убили». Ну, а для экстремистов пистолет всегда ценная добыча, — заключил Руссо.